Глава 26. 1907-1908 годы. В этом сезоне я впервые танцевала с Вацлавом Нижинским, который весною того же 1907 года кончил нашу балетную школу. Мы с ним танцевали в Мариинском театре «Ноктюрн» Шопена, а затем исполнили его в Москве на бенефисе кардебалета. Нижинский произвел на меня большое впечатление на выпускном спектакле в училище, и я уже тогда имела его в виду как своего партнера для ближайшего будущего. 26 декабря 1907 года в бенефис кардебалета был поставлен легатом новый балет «Аленький цветочек» на музыку Гартмана в пяти действиях. Сюжет был заимствован из повести Аксакова по либретто Маржецкого, но балет не имел большого успеха и вскоре был снят с репертуара. Зимою, в разгар сезона, в Санкт-Петербург приехал из Парижа директор Парижской оперы господин Бруссан. Целиковский пригласил его в свою директорскую ложу в воскресенье, когда я танцевала Эсмеральду. Я не любила, чтобы приходили в мою уборную, когда я танцевала Эсмеральду. Чтобы не нарушить моего настроения, я никого не принимала. Но в этот вечер я сделала исключение, когда Целиковский привел ко мне господина Бруссана. Господин Бруссан сказал мне, с французским умением красиво выражаться, много лестного, и, рассыпавшись в похвалах по поводу моего исполнения роли Эсмеральды, закончил свою речь просьбой от имени дирекции Парижской оперы не отказать принять приглашение выступить у них в предстоящем весеннем сезоне в балетах «Капелия» и «Кориган», в котором так хороша была Розита Мори. Выбор партнера был предоставлен мне. Я, конечно, приняла это в высшей степени лестное для меня приглашение. Андрей дал в своем дворце большой обед в честь господина Бруссана, который это очень оценил. Первоначально я хотела пригласить кавалером Вацлава Нижинского, который поразил меня на выпускном спектакле не только своими замечательными прыжками, но главным образом своим большим талантом. Мне хотелось его показать Парижу, но он заболел, и мне пришлось пригласить своего обычного партнера Николая Легата, рассчитывая выступить с Нижинским летом в Красном селе. Не будь этой болезни Нижинского, Париж увидел бы его на 2 года раньше его выступлений с Дягилевским балетом, еще свободным от обязательств, и многое, может быть, было бы иначе. Я выехала в Париж в конце апреля, после Пасхи, кажется, в понедельник, 21 апреля по-старому, 4 мая по-новому стилю, с Норт-экспрессом. Со мной ехал мой сын Вова со своей няней, моя подруга по сцене Клавдия Куличевская, моя горничная и лакей. И, как всегда в этих случаях, моя театральная портниха, чтобы одевать меня в театре и чинить, если надо, костюмы. В этом же вагоне ехали великий князь Павел Александрович и его дочь, великая княгиня Мария Павловна, со своим мужем принцем Вильгельмом Шведским, за которого она накануне только вышла замуж. Великий князь, увидав меня, сейчас же подошел ко мне, очень мило со мною поздоровался и зашел в мое отделение посидеть и поболтать. Он очень рад был меня видеть. Поговорив о том о сём, он рассказал мне о состоявшейся накануне свадьбе дочери и тут же заявил, что хочет меня познакомить с нею и сейчас ее приведет ко мне. Я ответила, что буду очень счастлива быть ей представленной, и что приличнее мне пойти к ней. Но великий князь ответил, что это пустяки, и просил, чтобы я не двигалась с места. Он пошел в свое отделение и вскоре привел молодую великую княгиню и ее супруга ко мне. Я была счастлива видеть впервые близко великую княгиню, с ней познакомиться и разговаривать. И с тех пор между великой княгиней и мною установились добрые отношения, перешедшие со временем, когда я стала женой Андрея, в искреннюю сердечную дружбу, и она постоянно стала бывать у нас дома. Хотя только что состоялась свадьба, но у великой княгини вид был далеко не тот, который бывает у молодоженов, радостный и веселый. Напротив, Она была скорее грустная, озабоченная и, во всяком случае, нерадостная. Муж был некрасивый, высокий, сутуловатый, с огромными отвисшими ушами, молчаливый и тоже не выглядел счастливым. Я, конечно, не знала, в чем тут дело, но мне стало жалко бедной великой княгини, которая отправлялась в брачное путешествие в таком настроении. На следующий день в Берлине молодые покинули наш поезд, направляясь оттуда в Швецию. Великий князь Павел Александрович доехал с нами до Парижа. Во время дороги, еще в России, Вова заболел, как это часто с ним бывало в путешествиях. Великий князь Павел Александрович принял самое горячее участие в моем волнении и приказал протелеграфировать Вершболова, чтобы на станции к приходу поезда ожидал доктор. Я была бесконечно тронута и благодарна великому князю за такое доброе сердечное отношение ко мне и моему сыну. К счастью, все обошлось благополучно, и мы доехали без дальнейших осложнений.